Выйдя на двор, я обнаружил, что окруженцы, видимо, уверовав в наши боевые качества и почувствовав себя в полной безопасности, с комфортом расположились на солнышке и предаются, как писали в старину, томной неге. «Непорядок», — подумал я. К тому же для реализации одной идеи, пришедшей мне на ум, буквально 10 минут назад требовались рабочие руки. «Сержант Несвидов!» «Я!» «Отберите еще двоих, у меня есть для вас задание». «Понял, товарищ старший лейтенант». К моему удивлению, он выбрал Трошина, хотя, казалось бы, мог дать отдохнуть пожилому, по армейским меркам, бойцу, и одного из молодых. «Так, товарищи, первая часть задания не очень приятная. Надо раздеть немцев и рассортировать их форму. Без следов пули, пятен, крови отложите в сторону. Остальное отнесите к штабу. Задача ясна?» «Да». По лицам всех троих было видно, что мое предложение их не радует. «Боец Трошин, вы собрали металлические обломки?» «Нет». «Так немцы же приехали». «Сержант, придется изменить наши планы. Боец Трошин будет выполнять другую работу, а я ему помогу». Отправив Трошина копаться в сараях, я пошел к Опелю в раздумьях, как его можно каннибализировать. И первое, что я увидел, были противогрязевые цепи, закрепленные на бортах машины. «Вот и славно, трам-пам-пам!» Притащив цепи к сараю, я помог Трошину с поисками металлического хлама, заодно собрав валяющиеся в траве гильзы. Вся эта суета заняла около получаса. Сержант и бойцы как раз закончили обдирать немцев и подошли к штабу с охапками окровавленного сукна. «Так, боец, хотя нет, тут двое нужны. Вы двое?» — я ткнул рукой в молодых. «Принесите из сарая кадушку с живицей». «С чем?» «Городской, что ли?» — спросил я. «Да, из Москвы». «Это хорошо. Земляк, значит. Сержант, покажите им кадушку. Это уже не Свидову». Когда бойцы под чутким руководством сержанта притащили не такую уж и легкую кадушку, я взял один из попорченных мундиров и расстелил его на траве. «Так, лейте смолу на него тонкой струйкой». Когда смола тонким слоем покрыла сукно, я остановил бойцов. Трошин задумчиво глядел на все эти непонятные манипуляции. Взяв пару горстей ржавых гвоздей, я высыпал их на смолу, а потом добавил и все собранные гильзы. «Хм, маловато будет», — подумал я. В этот момент Трошин, видимо, решил, что с него хватит. «Товарищ старший лейтенант госбезопасности, а зачем все это?» «Это, товарищ Трошин, осколочная матрица». «Что?» Я добавил еще металлических обломков, после чего сложил мундир пополам, так, чтобы смола и металл остались внутри. Повернувшись к бывшему майору, сказал: «Смола немного подсохнет, и матрица будет готова». «Да, но зачем?» «Накладываем получившийся пакет на любой заряд взрывчатки и...» «Дальше рассказывать надо?» «Нет, не надо», — ответил экс-майор, рассматривая меня с каким-то новым выражением на лице. «Да, кстати, оторвите у мундиров рукава. Они для накладных зарядов подойдут. И пуговицы испарите, как шрапнель будут». Подумав, я усмехнулся. «А представьте, найдут они немецкого солдата с немецкой пуговицей во лбу. Сюрреализм, да и только!» Все рассмеялись, а Трошин посмотрел на меня с еще более удивленным видом. Наверное, я его сюрреализмом так зацепил. Подождав, пока бойцы отсмеются, я направил двоих за кадушками, а сержанта за взрывчаткой. Когда 4 единицы бочка тары были доставлены, я велел рядовым проделать отверстие в днищах кадушек, причем точно по центру. А как это сделать, вам расскажет боец Трошин. Он в тригонометрии дока. Тут один из солдат, принесших деревянную тару, спросил: «Товарищ старший лейтенант госбезопасности, а там немец на стене висит. Вы что с ним делать будете?» «Выпотрошим». На лице бойца явственно отразился испуг. «Тьфу ты! Это жаргон такой, разведывательный. Выпотрошим означает, что мы его допросим в быстром темпе». «А, тогда понятно», — неуверенно протянул боец. Очень удачно в этот момент на дороге показался Тотан, только что сменившийся с поста. Увидев меня, он радостно замахал рукой. Когда Алик подошел к нам, то сразу же начал расспрашивать, как прошел бой. «Нормально, они и дернуться не успели, всех положили, кроме одного. И ты нам нужен, сейчас допрашивать будем». Заглянув в штаб, я попросил бродягу продолжить изготовление фугасов, а сам вместе с фермером и Тотаном пошел за выгородку к немцу. Тот по-прежнему висел на крюке, правда, судя по тому, как его скособочило, мышцы спины у него уже болели, не по-детски. «Гутен так», — поздоровался вежливый Тотан. «А он бы ему еще располагаться поудобнее предложил», — подумал я. Немец презрительно посмотрел на нас. «Ну еще бы! Ведь в плен он попал по чистой случайности. Хитрые азиатские недочеловеки обманули арийца». «Шпрехен зирусиш?» — начал Тотан. Ответом была презрительная улыбка. «Вокомен зир?» — та же реакция. «Тох, объясни клиенту, что он не прав». Похоже, командиру быстро надоело хамство пленного. «Грубо или больно?» «Больно». Подойдя к пленному, я хлестко с оттягом разлавленной кистью ударил немца по ребрам. Он взвыл и попытался брыкнуть меня ногами, чем еще больше усилил боль в напряженных межреберных мышцах. Глухо охнув, он повис на крюке. Кивком предложив Тотану продолжать, я отошел на пару шагов. Немец продолжал молчать. Еще один хлест по ребрам. «Вой!» В задумчивости, отойдя на пару шагов и разглядывая немца, я машинально начал напевать одну из моих любимых песенок на немецком языке. Пленный вздрогнул и пристально уставился на меня. Не знаю, что он там подумал, наверное, решил, что я кровавый маньяк. «Алик, переведи обер-пионеру Штраусу, что это гестаповцы приезжали к нам в НКВД на стажировку, а не мы к ним». Я решил еще немного подавить на пленного без применения физического насилия. Алик послушно перевел. «Кстати, герр Штраус, а вы знаете, какое у этого милого переводчика прозвище среди своих? Переводи, Алик, не тормози. Тоттенкопф». Тоттен поперхнулся, а фермер в углу неопределенно хмыкнул. Скорее всего, он несколько обалдел от моего творческого подхода. «Итак, вы будете отвечать, Штраус, или предпочтете, чтобы в письме вашим родным было написано: «К сожалению, голову вашего сына мы так и не нашли, а тело было опознано по прибитому к грудной клетке большим ржавым гвоздем жетону». «О, Боже, что же я несу?» — возникла в голове мысль.